Глава 13. Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Карабин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе, слыл в молодости ловким танцором и фронтовиком, находился по бедности адъютантом при 2-3 невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв в 1025 приданного, до тонкости постиг всю премудрость учений и смотров. Тянул лямку и... Наконец, годиков через 20 добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша свое благосостояние, он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело. Он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги. Средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился, на него донесли. Вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула. Ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место. Но место на него не наскакивало. Дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем. Скрипя сердце, решился он переехать в Москву на дешевые хлеба. Нанял в старой конюшенной крошечный низенький дом с саженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, но не без военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок с косицами крашеных волос и засаленной аненской лентой на галстухе цвета воронового крыла — стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос. Конечно, не с лицами чинов высших, осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего. Звали ее Каллиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна, притом же она была немецкого происхождения, сама считала себя за чувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно недоела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны, Варваре Павловне, только что минул 17-й год, когда она вышла из Сукова института, где считалась, если не первую красавицей, то уж, наверное, первую умницей и лучшую музыкантшей, и где получила шифр. Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз.